Глава 8. Ну идем, идем, красавица. Отстаньте от меня. Да ладно, ну чё ты как мангус дергаешься? Нет, ты крути попкой-то, крути. Очень она у тебя аппетитная. Но руки-то не выдирай, не выдирай. Не трогайте меня, вы слышите, не смейте. Ой, да ладно, одна же живешь, без мужика, а всё из себя недотрогу корчишь. Да кончай уже, пошли, я тебе говорю, не обижу. Вот глядишь, деньги, пойдем со мной, твои будут. Прошедший месяц был тяжелым. В ночь после ухода Терра первым делом отправилась к тем развалинам, которым пошла Тивиль во время первой попытки самоубийства. И с той же целью. Но пока шла, острое желание покончить со всем разом немного притупилось. Пламенная всегда отличалась большим жизнелюбием, что, впрочем, весьма характерно для тех, кто, подобно ей, избрал своей стезей совершенствование тела, раскрытие его новых возможностей. Так что еще на Киоле она весьма скептически относилась к тем, кто предпочел уход к богам вместо решения каких-либо проблем. Забравшись на полуразрушенную плиту, на которой она в прошлый раз чудом успела перехватить Виль, Терра несколько мгновений постояла, глядя в провал, а затем опустилась на край, свесив ноги вниз, и долго сидела, уставив взгляд в никуда, не шевелясь и не думая. Спустя час, когда совсем окоченела, Терра поднялась, выбралась из развалин и после недолгих поисков места для ночлега забилась в какую-то щель, попытавшись укутаться в тряпки, из которых была составлена ее юбка. Слава богам, что в норе все произошло сразу по прибытию и очень быстро, и она не успела сбросить их с веревки, заменявшей ей пояс, на свою лежанку. Потому что и укрывались они именно этими тряпками, и спали на них же. А то бы она точно замерзла этой ночью. Проснувшись утром, Терра выбралась наружу и, голодно сглотнув, спустилась к ручью, протекавшему по полуразрушенному водоводу неподалеку от места ее ночлега. Напившись, она некоторое время посидела, раздумывая, что же ей теперь делать, а потом встала и двинулась на запад, в сторону противоположную той, в которой располагалась их нора. Раз уж все так случилось, с прошлым надо рвать резко и навсегда. Пока она была главой их маленькой колонии, мысли о будущем, о том, как жить дальше, к чему стремиться, в ее голове особо не возникали, не до того было. Слишком многое требовалось сделать здесь и сейчас – накормить, обустроить, вылечить и сделать так, чтобы смерти тех, кого спасти не удалось, не слишком ударили по психике остальных. Они же дети. Все. И она в том числе. Немногим старше остальных. Они выросли в теплом и спокойном мире, в котором, конечно, были и свои великие трагедии. Понравившийся парень не обратил внимания. Трагедия. Влюбился в подружку. Трагедия. Окружающие не отреагировали на новое платье. Трагедия. Не удалась новая связка в танце – трагедия. Поймали на том, что не успела в первый же день ознакомиться с новой комбинацией телу, и вместо участия в обсуждении стоишь рядом, хлопая глазами – трагедия. Не утвердили долю общественного блага на новый творческий проект – трагедия. Фракция, к которой принадлежала, проиграла голосование на симпоисе – трагедия. А как она страдала, когда ее оставила Ликис Клин? Поступок учителя и любовницы казался ей настоящим предательством, после которого не имеет смысла жить. Может ли быть что-то больше и страшнее подобной потери? Ведь любовь – это же самое главное в жизни. Терра тихонько вздохнула. Здесь, на Оле, она поняла, что может. Легко. Голод, например, или жажда, или приступ желудочной колики от того, что человек с голодухи нажрался чего-то несъедобного и теперь выблевывает желто-зеленую слизь, или холод, потому что у тебя нет огня и нечем укрыться. И как вы наивны, люди Киолы, здесь так целая планета, планета, переполненная насилием. Терра шла весь световой день, с каждым шагом все более удаляясь от от своей прошлой жизни. И пока ноги несли ее вперед, голова кипела от мыслей. В тот день она очень многое переосмыслила и окончательно убедилась, насколько был прав белый Эронель. Насилие должно быть уничтожено навсегда. Ему нет места в мире людей, ибо оно делает из них животных. И тысячу раз правы были те цветные, которые настойчиво и непреклонно вели их по пути, указанному Эронелем. И пусть за это пришлось заплатить высокую цену, зато сияющий свет миролюбивой Киолы сегодня озаряет Вселенную, являя ей ту цель, к которой должны стремиться все разумные. Они, например. И пусть даже цивилизация Киолы когда-нибудь будет уничтожена, все равно то, что она была, и то, чего она сумела добиться, будет немеркнущим светом сиять на небосклоне всей галактики. «Цепитесь! У вас вон во вражьем целых два борделя! Им свои деньги отнесите!» «Эх, да я там уже всех перепробовал! Мне чё новенького охотца?» Этот придурок конючил и пытался хватать ее за руки до самой мастерской, в которой она теперь работала. Саму мастерскую, представляющую собой небольшой пятачок среди развалин, где вокруг здоровенного и слегка кривоватого обломка массивной плиты, выполняющего роль закроечного стола, на кучах строительного мусора сидели швеи. Он, конечно, не зашел, но поплелся за ней до самого конца, да еще и крикнул в спину. «Коль передумаешь, заходи вечером в тошниловку, уважаемые крымксы! Я там буду!» Но Пламенная проигнорировала его прощальный посыл и, уважительно поклонившись хозяйке, подошла к закроечной плите. На ней уже были свалены детали, которые закройщики умудрялись выкраивать из ветхого тряпья, ибо сырьем для швейного производства была не новая ткань, а изношенная лохмотья. Порывшись в обрезках и набрав лоскутов на длинную юбку, Тера получила от хозяйки нитки, намотанные на оструганную палочку, и, устроившись на одном из обломков, вытащила из-под подола свою самую, на сегодняшний момент, великую драгоценность, а именно иголку. Швеи здесь, в руинах, зарабатывали неплохо. Минимальной платой были 3 миски тошновки в день, если учесть, что большинство живущих в развалинах питалось 1, максимум 2 раза в день. Лишнюю миску тошновки вполне можно было обменять на что-то полезное. Еще одним бонусом, доступным швеям, была предоставляемая время от времени хозяйкой мастерской возможность порыться в обрезках. Шанс на то, что среди них окажется хотя бы маленький кусочек ткани, пригодный на что-то иное, кроме половой тряпки, был ничтожно мал. Но кое-что выгадать все равно удавалось. Например, если аккуратно распустить швы, то можно получить довольно длинные нитки. Для того, чтобы войти в пул этих весьма по местным меркам привилегированных работниц, нужно было обладать орудием производства, а именно иглой. С каковыми здесь, в руинах, был жесточайший дефицит. Свою она получила случайно. Это произошло в первый же день после ее ухода, уже ближе к вечеру. Тера двигалась на запад, вдоль того самого полуразрушенного водовода, из которого она напилась утром. На дне его тек ручей, служащий источником воды для тех, кто обитал в этой части руин, так что как к нему, так и вдоль него была проложена сеть удобных, натоптанных тропинок, причудливо перетекавших одна в другую. Сам водовод располагался параллельно другому, такому же, в который обитатели руин сбрасывали своих покойников, и куда ее ребята отнесли тела Первея и Тивиль. Водовод, вдоль которого пролегал путь Пламенный, был построен по тому же проекту, что и первый, но в отличие от кладбища, этот сохранился хуже. Верхний свод, например, был обрушен на почти всем его протяжении, да и стенки зияли проломами, вследствие чего у этого было куда больше мест, через которые можно было добраться до воды. За весь прошедший день Пламенная лишь трижды устраивала себе небольшой отдых, чтобы остановиться и посидеть. Но к ручью, бегущему по дну водовода, Тера спускалась намного чаще. Смочить тряпки, которые она намотала на голову, дабы избежать солнечного удара и чтобы протирать потное лицо. Но по большей части, чтобы напиться. Да и желудок уже сосало, так что оставалось только заливать его холодной и слегка затхлой водицей, гоня от себя мысль о том, что вместе с ней в желудок явно попадает какая-нибудь дрянь, которая вечером устроит Тере веселую жизнь. Странные звуки пламенная услышала, когда дневное светило уже склонилось к горизонту, и от высящихся по сторонам тропинки завалов протянулись длинные тени. Поэтому пламенная заметно снизила темп движения и начала озираться, собираясь в скором времени озаботиться поиском ночлега. Местный климат отличался большими перепадами суточных температур. Днем здесь было жарко, а ночью холодно. Вследствие этого самым разумным для нее было как можно быстрее залезть в какую-нибудь нору, пока нагретые за день камни и обломки не успели остыть и не дать им этого сделать теплом своего тела. Тогда существовал шанс провести большую часть ночи более-менее комфортно и коченеть только час-полтора перед самым рассветом и около часа после. Потом температура поднималась, и уже часа через четыре после рассвета начиналась жара. Поскольку Тера в этот момент двигалась в коридоре, как алийцы называли такие участки проложенных сквозь завалы маршрутов, с которых было почти невозможно никуда свернуть, она остановилась и заколебалась. Уж что-что, а местные нравы, царящие в руинах, они с девушками за прошедшее время уяснили себе прекрасно. На наглядных примерах. Одна история Стивиль чего стоит, поэтому пламенная прекрасно представляла, чем может окончиться для нее встреча в подобном месте с... да почти с любым обитателем развалин. Ее размышление прервал тихий, прерывающийся звук, идущий из-за поворота тропинки. Она напряженно прислушалась, но там, похоже, плакали. И Тера, сердито встряхнув головой, решительно двинулась вперед. «Что случилось, маленькая?» «Ой!» Худенькая девочка лет 10-11, сидевшая на корточках у тела женщины, увязанного обрывками тряпок совсем уж непотребного вида в эдакий тюк, испуганно подпрыгнула и развернулась к пламенной, выставив в ее сторону некое оружие, представляющее из себя обломок арматурины, с одной стороны обмотанный узкими полосками древесной коры. «Что случилось?» — повторила Тера, не делая никаких попыток приблизиться. Девочка несколько мгновений боязливо пялилась на нее, а потом ее плечи опустились, личико исказилось, и, сделав три шага вперед, она уткнулась пламенной в живот и разревелась в голос. «Мама, она умерла!» Тера несколько мгновений стояла, не понимая, что можно сказать, чем ответить, как облегчить столь страшную жизненную трагедию этого маленького человека. А потом просто начала гладить плачущую девочку по голове. «Я ее тащила, тащила, я больше не могу, сил нету!» «Ничего», — забормотала Тера, — «не волнуйся, я тебе помогу, сейчас». Спустя 5 минут, когда девочка немного успокоилась, Тера отстранила ее от себя. Присела на корточки, осторожно вытерла уголком своей чалмы ее заплаканное лицо и улыбнулась, после чего поднялась на ноги и решительным движением уцепилась за тюк с человеческим телом. «Ну, показывай, куда идти». Девочка шмыгнула носом, ткнула в сторону едва заметной тропинки и снова тихонько заплакала. Тропинка вывела их на край первого водовода к крупному обломку, рухнувшему поперек него, образовав эдакий мост на другую сторону. Тера окинула оценивающим взглядом предполагаемый маршрут, хмыкнула и, перехватив поудобнее тюк, осторожно ступила на плиту и двинулась на ту сторону. «Тетя, а вы куда?» Пламенная, почти достигнувшая противоположного берега, остановилась и повернула голову. Девочка стояла на оставленном берегу и недоуменно смотрела на нее. «То есть? Ну это... Зачем вы маму дальше понесли? Мне сказали, что ее...» Девочка судорожно всхлипнула, с трудом удерживаясь от того, чтобы снова не разреветься, и продолжила, что тело надо отволочь к старому водоводу и сбросить вниз. Тера успокаивающе улыбнулась девочке. «Тебе правильно сказали, но это не тот водовод. В этом люди набирают воду, поэтому если здесь оставить тело, оно испортит воду. Есть еще один водовод подальше, и тела сбрасывают в него». «А-а-а!» – протянула девочка и, решительно нахмурившись, двинулась вперед. «Постой, тебе не обязательно идти вместе со мной», – попыталась остановить ее Тера. «Уже темнеет и скоро станет совсем холодно, так что тебе лучше вернуться домой. А насчет мамы не волнуйся, я донесу ее куда надо». Но девочка упрямо шагала следом. «Нет, я пойду с вами. Дома меня все равно никто не ждет». Позже, когда они сделали все, что положено, и вернулись обратно к тому месту, где повстречались, и Тера повернулась к девочке, чтобы попрощаться, та внезапно протянула ей лоскуток, намотанный на обломок дощечки. «Вот», — тихо сказала девочка, — «это вам. За помощь». «Что это?» — удивилась Пламенная. «Игла». Девочка бросила на нее настороженный взгляд из-под насупленных бровей и пояснила. «Швейная. Мама, когда здоровой была, швеей работала. Она шить умела хорошо. Нам тогда ее заработка всегда на еду хвата». Но тут ее голосок сорвался, и девочка отвернулась и зашмыгала носом. Тера протянула руки и осторожно прижала ее к себе, снова начав гладить по голове. И та не выдержала и разревелась в полный голос. Когда она немного успокоилась, Тера осторожно отодвинула от себя щепку с тряпкой, в которую была воткнута игла. «Я не могу ее взять, маленькая моя. Я помогла тебе просто так, и мне не нужно никакой платы». «Нет, возьмите, я так решила», — скинулась девочка, но Тера покачала головой. «Нет, это слишком дорогая плата. За эту иглу ты можешь получить не меньше 3 мисок тошновки, а то и вообще продать за деньги. Твоей семье это сейчас очень пригодится». Девочка насупилась, но потом горько вздохнула. «Нет у меня семьи», — тихо произнесла она. «И сколько вы сказали, мне все равно не выручить. Скорее всего, вообще отберут, а вам пригодится. Так что берите, пусть лучше вам пойдет, чем этим». Спокойно поработать не удалось. Минут через 5, когда Тера уже начала стачивать из отдельных кусков клин, из которых и собиралась юбка, к ней подошла хозяйка. Забрав из рук работу, придирчиво осмотрела стежки и нехотя кивнула. Тера покачислилась в мастерской на как бы испытательном сроке. Она честно призналась, что не обладает опытом работы, но поскольку главный рабочий инструмент у нее имелся, ее взяли. На минимальную ставку. И пока вроде как у нее все получалось. Тем более, что самая сложная часть портняжного дела, раскрой, выполнялась другими людьми. На ее же долю оставалось самое простое. Впрочем, и в нем были свои тонкости. Слишком затянешь строчку, материал сборками пойдет. Слишком отпустишь, шов разойдется. Ну и так далее. Хозяйка отдала детали и пересела рядом. Некоторое время они обе молчали, но через минуту работодательница негромко спросила. «Ты вечером как? К плюсне пойти думаешь?» Тера на мгновение прервалась и окинула женщину недоуменным взглядом. «К плюсне? А, так, наверное, звали того прилипчивого типа, который приставал к ней всю дорогу до мастерской». «Нет», — поджав губы, коротко ответила Пламенная, снова склоняясь над работой. Хозяйка покачала головой и, вздохнув, произнесла. «Ох, дура!» Тера скинула голову и удивленно посмотрела на нее. «Ты себя-то, девонька, видела? В зеркале или там, в ручье?» Тера недоуменно пожала плечами. «То-то и оно!» Хозяйка снова вздохнула. «Я гляжу, ты девушка хорошая. Неумеха, правда, но старательная. До самой темноты над работой сидишь и учишься быстро. Так что сама себя прокормить вполне сможешь. Но...» Она покачала головой. «Зря все это. Тебе с твоей внешностью одной быть не получится. Кто-нибудь непременно на тебя глаз положит и под тебя подгребет. И ладно, если мужик будет из тех, кто решит тебя постоянной подругой сделать. Тогда ты сможешь рассчитывать на хоть какую-то заботу. Но для этого нужно не сидеть, как цаца, а самой искать такого. Искать, приручать». Тера отложила шитье и удивленно уставилась на хозяйку мастерской. «Что она говорит? Как ей вообще могло прийти в голову нечто подобное?» «Вот скажем, плюсно», — продолжила между тем хозяйка. «С одной стороны, да, ходок. Ни одну юбку не пропустит. А с другой... вполне самостоятельный копач, не голодает и одет хорошо. Даже деньги водятся. И нора у него богатая. Да и копает не сам, а вместе с бригадой кузива. А те под бандой панмора ходят. Долю ему отстегивают. Значит, за его бригаду есть кому заступиться. Так что подумай, девонька, подумай. Ежели такого, как плюсно к телу приучить, да не шибко его напрягать, давай иногда и на сторону гульнуть, хорошего защитника себе получишь». Тера уже едва удерживалась от того, чтобы вскочить и заорать чего-нибудь типа «Да вы что, умом тронулись?» и, похоже, хозяйка почувствовала ее реакцию, потому что разочарованно выпрямилась и, сокрушенно покачав головой, произнесла: «Вот не понимаешь ты меня, девонька. Не хочешь понять, что я только добра тебе хочу. Ты просто жизни не знаешь. Вот погоди, когда снасильничают, а тебе и приползти отлежаться не к кому будет, вот тогда ты мои слова и попомнишь, ан поздно будет, и малявка твоя тебе ничем не поможет, потому как будет валяться в той же луже крови, которая с вас обеих, со всех ваших женских отверстий, в которые вас сильничать будут, натекет. И не будет рядом никого, кто бы не то что за лекарем сбегал, да все ваши порванные места мазью намазал, а хотя бы стакан воды поднес». Хозяйка снова качнула головой, потом сокрушенно вздохнула и, поднявшись, отправилась на свое место. До своей норы Тера дошла уже в темноте. Откинув полог, как и везде в руинах, сделанной из кучи грязных тряпок, она нырнула внутрь. Внутри было светло, но относительно. В дальнем углу на небольшом обломке, выполняющем роль стола, стоял ставец с огоньком, горячим на куске провода, оплетка которого была изготовлена из материала, способного долго тлеть, вследствие чего он использовался в руинах для освещения. Но большая часть этого провода на Оле за время, прошедшее после смерти, была уже пущена в ход. В настоящий момент он встречался редко и потому был довольно дорог, хотя и считался едва ли не самым дешевым способом освещения. Поэтому большинство жителей не могли себе его позволить, не говоря уж о любых других способах продлить время бодрствования. И потому ложились спать вскоре после захода дневного светила. «Ук, откуда?» – удивленно спросила Тера. Ее маленькая соседка тут же вскочила и бросилась к ней, обхватив ее обеими руками. «Тера, ты пришла! Вот здорово!» «Погоди-ка, мой маленький неслух, ты опять лазала по развалинам. Куда? Надеюсь, не к 67-му терминалу?» Ук оказалась весьма непосредственной девочкой, но с теми, кого она считала своими, поэтому буквально на третий день рассказала Пламенной все свои маленькие секреты. Кто где живет, кто хороший, кто плохой, с кем она водится, а с кем нет, ну и, конечно, где она берет самую богатую добычу. «Ну, Тера, ну чего ты? Ну не все ли равно? Все ж хорошо, и у нас свет есть. И еще я обменяла у уважаемой Крымксы немного травяного взвара и жженой карамели, так что мы можем устроить тебе маленький праздник». «И по какому поводу?» «Как?» – удивилась Ук. «Ты что, забыла? Сегодня же рука рук дней, как мы с тобой встретились». Девочка вновь прижалась к ней всем своим хрупким телом и счастливо вздохнула. «Я так рада, что ты согласилась жить со мной». Потом они долго сидели, попивая травяной взвар и хрустя на зубах мелкими кусочками сжженной карамели. На глоток взвара – крупинку карамели. И Тера рассказывала ей о Киоле, о том, как живут люди, отвергнувшие насилие, об огромных городах, наполненных светом и красивыми, величественными зданиями, в которых нет необходимости жечь старый провод. Про океан, видом которого можно насладиться, ничего не боясь, о густых лесах, где свободно живут дикие животные, совершенно не опасные для людей, и о великолепных концертных площадках, где выступают великие певцы и искусные танцоры. Ук слушала ее, восторженно блестя глазами, а Тера... Ее речь текла спокойно, но на сердце все это время было горько. Неужели она навсегда останется в этом аду? Неужели нет ни единого шанса на возвращение? Нет... Она все еще верила в сказанные слова: «Слушай, что бы с тобой ни случилось там, на Оле, помни, я приду за тобой». Но с каждым днем, проведенным в руинах, от этой веры оставалось все меньше и меньше. «Знаешь», — сонно пробормотала Ук, когда погас последний кусок провода, и они уже улеглись на свои ложа. «А мама тоже рассказывала мне сказки про небесных. И я всегда мечтала попасть на небо и хоть одним глазком посмотреть, как оно все там на самом деле». Следующие несколько дней прошли вполне нормально. Пару раз в поле зрения появлялся Плюсна, но был прогнан даже не Терой, а всей женской половиной населения ближайших нор. В остальном все же складывалось вполне благополучно. Ук действительно в тот день снова пробралась в 67-й терминал, притащив оттуда целый узел добычи. Причем, кроме пищевых картриджей и горящего провода, Она умудрилась раскопать еще и парочку каких-то электронных блоков, которые пока решила никуда не сдавать. Нет, в здешних мастерских их купили бы с удовольствием, и если бы они оказались исправными, даже расплатились бы настоящими деньгами. Но сильно на это рассчитывать не стоило. По слухам, последний подобный исправный блок приносили в здешнюю мастерскую еще до рождения УК, а ей, как выяснилось, было вовсе не 10 и не 11, а все 12 лет. Просто она была очень мелкая и худая. Так вот, этими блоками они старой решили распорядиться с умом. По словам УК, не слишком далеко отсюда, на бывшей робофабрике, устроился некий Стоимвал со своими ребятами. А он платил деньгами даже за неисправный блок, лишь бы тот сверху выглядел целым. Вот УК и предложила, раз уж она и так принесла вдоволь хабара, чтобы пару недель нормально питаться, эту часть добычи попридержать. Чтобы чуть позже, когда Терра отработает в мастерской достаточно долго, чтобы иметь возможность взять выходной, вместе отправиться к Стоимволу и в обмен на блоки попросить у него не денег, а разрешение поселиться под его рукой. Стоимвол слыл главарем правильным, зазря никого не гнобил, своим парням тоже особо воли не давал, так что, по слухам, жилось под его защитой вполне себе неплохо. Но это были планы не на ближайшее время, так что жизнь постепенно вошла в размеренный ритм. Терра, как и все в руинах, вставала с рассветом, быстро умывалась и шла к ближайшей тошниловке за парой порций тошновки. По возвращении будила УК и отправляла ее умываться. Потом они вместе завтракали, и Терра отправлялась на работу. А когда возвращалась, ее ждал ужин, за который отвечала девочка. Несмотря на то, что Пламенная пока зарабатывала по нижней ставке, то есть всего лишь по 3 миски тошновки в день, добычи девочки должно было надолго хватить на полноценные завтраки и ужины. Так все и продолжалось, пока однажды утром по пути на работу Терру не остановил хриплый и какой-то скользко-глумливый голос, произнесший: «Так вот, кто у нас тут недотрогу корчит!»